Глава 12. Эпиграф. Something is coming, strange as spring. I'm afraid. Джон Гарднер, Грендел. Я ждал тебя раньше. Престон Хольт помешал деревянной ложкой в котелке, выловив из капусты кусок ребрышек. Слухи ходили, что ты был в Бруненбурге, где-то в середине октября. Где же ты пропадал? «Да нигде особо!» — Геральт облизал жирные пальцы и отхлебнул вина. «В Бруненбурге я нанялся в охрану соляного обоза, который шел в Арткаррейг. Заплатили неплохо, а у меня как раз с монетой было туго. Караван тронулся незадолго до Саувины, но тащился как улитка. Становилось все холоднее, я боялся, что в конце концов повалит снег, и мы застрянем до весны в каком-нибудь лагере. Ну вот ты здесь. Аккурат на Мединвайерне». Как говорится, в последний звонок. В Каэр-Морхене, разумеется, знали эльфийский годовой круг и 8 праздников, 8 магических точек, отмеченных на ободе колеса. Ведьмаки знали о Бимблке, Ламмосе, Белитейне, Саувине, а также о солнцестояниях и равноденствиях. Однако все эти дни воспринимались ими исключительно как дата календаря. Никому в ведьмачьей крепости даже в голову не приходило как-то отмечать или чтить эти дни. Поэтому велико было удивление Геральта, когда на Мединвайерне, в день зимнего солнцестояния, он, наконец, добрался до окрестностей городка Банглиан, до поместья Рокамора, усадьбы Престона Хольта. Стемнело уже, и замеченное издалека пламя поначалу его встревожило, но вскоре донеслись звуки пения, веселого и радостного, явно не сопровождающего пожар или иные неприятности. Все прояснилось, когда он въехал во двор. Там пылал огромный костер, а на расставленных вокруг скамьях сидела вся челядь поместья, к которой, видимо, присоединились родственники, свойственники да знакомые из окрестных деревень. Геральт едва успел спешиться, как под громкие и нестройные пожелания счастливого Салтыция и веселого Йоля ему сунули в руки пенящуюся кружку и кус жареной колбасы. Пришлось даже немного посидеть с компанией и сделать вид, что подпеваешь. Впрочем, продлилось это недолго. Престон Хольт тут же увел Геральта в горницу и усадил за стол. На этот стол экономка вскоре водрузила жбан вина и дымящийся котелок, в котором, как выяснилось, томились ребрышки молодого кабана в пропитанной жиром капусте. Хольт достал из буфета 2 кубка, смахнул с них пыль, наполнил. «Рассказывай», — сел он за стол. «Рассказывай, ведьмак Геральт». Рассказывал. Не слишком складно, порой запинаясь. Обо всем, или почти обо всем, что случилось с месяца Блате до начала зимы. Хольт слушал, не перебивая. Временами казалось, что он вот-вот задремлет. Оживился лишь немного, когда Геральт дошел до встречи с комендантшей Фиахрой де Мерсо, аудиенции у маркграфа Линденброга и схватки со Стрыгой. Со двора по-прежнему доносились песни, смех и радостные возгласы. Праздничное веселье было в самом разгаре. «На следующий день после убийства Стрыги», — заканчивал рассказ Геральт, «не успели отзвонить полдень, как весь Бруненбург, окружающий замок-городок и шахтерский поселок праздновали избавление от чудовища, а я вдруг стал героем». Престон Хольт продолжал молча слушать, поигрывая кубком. «Комендантша де Мерсо постаралась, чтобы о моем подвиге узнал каждый, от мала до велика. Куда ни покажусь, все шумно чествуют, кричат здравицы, аж неловко становилось. На руках пытались по улицам носить, но этого я не позволил. Песни начали складывать да распевать. Но что было делать? Приходилось терпеть, потому что...» «Маркграф Линденброг», — догадался Хольт. «А как же? Комендантша знала, что делает, поднимая шумиху. Маркграфа отрубленная голова Стрыги особо не обрадовала. Подозреваю, он уже примеривал мою собственную голову к своей коллекции над камином, где-то между лосем и муфлоном. Но пришлось ему делать хорошую мину. А мстить он никак не мог. Не получалось ему добраться до шкуры, чествуемого всеми героя, спасшего людей от смертельной угрозы. Тем более, что громко и повсеместно славили и его самого за то, что ведьмака привез и нанял. А поскольку шахтеры начали возвращаться и соль стали добывать вдвое усерднее, марграфу как-то легче стало смириться с тем, что молотки, которую он себе приглядел, нет и не будет. Только вот... Геральт запнулся. Хольд не торопил. Только вот не заплатил он мне ничего. И на глаза видеть не хотел. Последнее, впрочем, меня скорее порадовало, потому что... Он замолчал и молчал долго. Престон Хольд кивнул, встал, достал из буфета большую квадратную бутыль темного стекла. «Вижу», — сказал он, наливая, — «что рассказ требует напитка покрепче этого жидкого вина. Ну-ка, выпей». «Что я должен был...» Геральт хлебнул из кубка, с трудом перевел дух, закашлялся. «Что я должен был сказать марграфу? Что во всем виноват я сам? Что вместо того, чтобы измотать стрыгу пляской до третьих петухов, я зарубил ее, потому что у меня вдруг ноги подкосились и горло сжалось, так что в глазах потемнело». Престон Хольд молчал. Огонь в камине гудел. «Должен был сказать ему, — поднял голову Геральт, — что со мной что-то не так, что я дефектный, бракованный, неудавшийся ведьмак, что он совершил ошибку, поручив задание мне вместо какого-нибудь более удачного ведьмака, такого, который даже без эликсиров не может, просто не может испытать нечто подобное тому, что я испытал. Понял бы это, марграф? Сомневаюсь, потому что я сам не понимаю». Хольд молчал. «Тот мародер в Марте, тот, из-за которого меня чуть не повесили, бросился на меня с топором, а я даже меч не обнажил. Легко уклонился от удара, и только со второго раза, когда он замахнулся снова, я его... И ничего со мной не было. Даже дыхание не участилось. С той красильщицей тоже... Так что же со мной не так, Престон Хольд? Можешь мне это объяснить?» Хольд встал. «Нет, не могу. Пойдем спать. Поздно уже». Зима, как оказалось, шла с севера по следам Геральта, буквально наступая ему на пятки. Через два дня после Мединвайрне задул морозный, обжигающий кожу ветер. На завтра небо потемнело, а в воздухе замелькали снежинки. К следующему дню все уже стало совершенно белым. Спустя еще несколько дней сугробы высились до самого горизонта, словно горы, а крыши всех построек поместья нахлобучили толстые белые шапки. Сомневаться не приходилось, настала каэдвенская зима, и в пейзаже ничего не должно было измениться как минимум до марта, если не до апреля. Несколько дней спустя, когда после заката они сидели у камина с кубками в руках, Престон Хольд без понуждения затронул тему, которая давно не давала Геральту покоя. «Знаешь ли ты, Геральт, откуда взялись ведьмаки? Как появились? С чего все началось?» «Знаю. Ты говорил в Спинхэме, что мы якобы происходим от ведьм. И это правда. Но я говорю о самых истоках. Хочешь послушать?» «Конечно». Хольд отхлебнул из кубка, глядя на тлеющие в камине поленья. «Как и со всеми изобретениями и новшествами, — начал он, — толчок дали армия и война. Каждому военачальнику грезился отряд особого назначения из невероятно ловких и непобедимых в бою сверхлюдей. Каждый властитель и каждый самозванный король жаждал подобной личной гвардии. Чародеи, а конкретно элитная группа, называвшая себя тогда кругом, решили удовлетворить этот спрос. Создать сверхчеловека, улучшенную версию человеческого вида, которая должна была стать первой ступенью к эволюции всего вида на более высокий во всех отношениях уровень. В теории, а точнее в теориях, ведь их было несколько, речь шла о создании переходной формы, из которой путем естественного отбора возникнет новая, лучшая человеческая раса. Методы были разные. Одни чародеи выбрали метод оживления отобранных трупов и улучшенных трупных композиций. Другие сосредоточились на плодах в чреве матерей. Третьи взялись за маленьких детей. Результатов долго не было, а неудачные объекты отправлялись в лабораторные крематории. И крематории дымили без перерыва. Но в конце концов у них получилось. Верно, получилось. Говорят, совершенно случайно. Но в итоге они создали мутаген, анатоксин, гормон и вирус. Все, что требовалось. И, разумеется, разработали магические формулы и ритуалы, необходимые для действия этих декоктов. Но когда все уже было готово и оставалось только применить все это на практике, один из работавших над проектом чародеев выкрал все материалы и сбежал. Как тот герой из легенды, забыл имя, тот, который якобы украл у богов и дал людям огонь, так? Ну, настолько далеко я бы, пожалуй, не заходил. Чародеи из круга, как и следовало ожидать, обвинили ренегата во всем, что только можно, включая гнусный заговор с целью захвата власти над миром. Другие приписывали ему более благородные побуждения. Мол, сверхчеловек — да, но не для власти, не для какой-то королевской стражи, а для общего блага, для всех. А все, напомню, сильно страдали от чудовищ, делавших жизнь порой почти невозможной. Улучшенное существо должно было защищать и спасать людей от монстров. Стать спасением и лекарством от любого зла. «Чародей и ренегат», — задумчиво продолжал Хольт, — «вскоре умер при загадочных обстоятельствах. Но до этого успел построить лабораторию, где начали создавать этих улучшенных существ. Лаборатория появилась на севере, у самых истоков реки Тойны. «Мирабель!» — произнес Геральт утвердительно. «Мирабель!» — подтвердил Хольт. «Старая цитадель под горой Траанберг. У чародея были ученики. Именно они и создали в Мирабеле первых ведьмаков. Абиан Груд и Каэр Морхен появились позже. Среди учеников, о которых я говорил, были разногласия о том, как создать лучшие мутации. В итоге случился раскол, и из одной лаборатории получились три. На ведьмаков был спрос, чудовища здорово портили людям жизнь. Вот и производили сколько могли, не оглядываясь на последствия. Так начало стало началом конца. Геральт молчал. «Голову даю», — сказал Хольт, — «что знаю твое самое раннее воспоминание о Каэр Морхене. Потому что мое точно такое же. Большая спальня на 20 коек. Вокруг мальчишки. Уснуть невозможно. Кто-то плачет, кто-то стонет, кто-то кричит или бредит во сне. Проходят недели, и становится все тише. В конце концов, полная тишина, потому что вас осталось трое. «Один, — пробормотал Геральт, — был совсем кроха, все время плакал. А потом его забрали, и больше он не вернулся». «Мутации, — кивнул Хольт, — способны мутировать сами по себе. При создании эликсиров ошибки неизбежны, а выведенные и хранящиеся в подвалах патогены разлагаются. Ничто не вечно. Я считал, и был не единственным, что испытание нужно прекратить. Выживал один ребенок из 10. Тут уже нельзя было говорить о допустимых потерях. Это походило на преступление. Все это тянулось какое-то время. Были склоки, споры, доводы. Но в итоге здравый смысл взял верх. Испытания прекратили совсем. К сожалению, слишком поздно. Ты слышал о котах, верно? Это случилось, как знаешь, в Беангрудде. В Мирабеле, говорят, произошло что-то еще страшнее, но ошибки сразу устранили. В Каэр-Морхене ничего подобного никогда не случалось. Когда ты покидал крепость, сколько там еще оставалось мальчишек? 6. Интересно, сколько выживет. В любом случае, ты, Геральт, один из последних, кто вышел на Большак из Каэр-Морхена. Один из последних. Жаль только, что не слишком, как выясняется, удачный. Это из-за испорченных эликсиров? Может быть. А может и не только. Природа, сталкиваясь с мутацией, борется с ней. У тебя нет выбора, молодой ведьмак. Придется смириться с собственным несовершенством. Зима не сдавалась. Более того, казалось, становилось все суровее. Рокамора утопала в сугробах. Хольт быстро нашел способ справиться со скукой и бездельем. «Здесь не берлога, и в зимнюю спячку никто впадать не будет», — заявил он. «Есть занятия и для зимнего времени. Занятия, которые ни одному ведьмаку нельзя забрасывать». Одетые в стеганные кафтаны и защитные кожаные шапки, вооруженные 3-футовыми дубовыми палками, оба ведьмака часами отрабатывали выпады, парирования и финты. А отрабатывать было что? Были Анжелика и Анжелика Ридоппио. Безотказные в атаке на сонную артерию. Дельта и Дельта Стокката, завершающиеся рассечением бедренной артерии. Альфа и Альфа Соттомано на подмышечную артерию. Вольта Аффондо 2/3 и Вольта Аффондо Декстер на плечевую. А также универсальные финты на все случаи. Девятка, Лилия Стретто Пассо, Лилия Фенденте и Лилия Монтанте. Ну и, само собой, были защитные парирования от всего вышеперечисленного. В метель, вьюгу или сильный мороз тренировались в амбаре, а когда ветер стихал и теплело, выходили во двор. И упражнялись часами. В одних рубахах, от которых пар валил, как из котлов. Несмотря на просьбы, Хольт не хотел раскрывать Геральту секрет своего финта, того, что начинался с Мандритто, затем Молинетто и Трамаццоне. Финта, от которого, считай, не было защиты. «Должны же, — говорил старый ведьмак, — остаться у меня перед тобой какие-то секреты». «Хотя бы скажи, — не отступал Геральт, — сам ты этот финт придумал?» «Нет, научился у одного человека». «Расскажи». «Пойдем в горницу. Тут холодно. Да и госпожа Берта уже греет пиво». «Был такой один», — Хольт отхлебнул из кружки. «Из Беангрудда». «Кот?» «Ага. Но даже для кота был, скажем так, совсем испорченным. Попросту конченый психопат. В конце концов, отобрали у него медальон и прогнали. А поскольку был настоящим мастером меча, открыл фехтовальную школу, чтобы прокормиться. Из любопытства я записался. Инкогнито, под чужим именем, выкрасив волосы отваром из ореховой скорлупы». «И там выучил этот финт», — произнес Геральт утвердительно. «А защита от него? Кот научил тебя парированию?» «От этого парирования нет. Есть только один способ защититься». «И какой?» «Арбалетный болт с 10 шагов». «Шутишь?» «Нет». «Добрый совет, Геральт. Тот мастер обучил нескольких учеников. Если встретишь кого из них, беги. Да поживее». Оба, Хольт и Геральт, были слишком хорошими фехтовальщиками, чтобы во время тренировок получить серьезные травмы. Легкие ушибы, что ж, случались, и довольно часто. По вечерам экономка смазывала им синяки целебным салом. Якобы медвежьим, хотя для медвежьего оно слишком уж сильно разило козлом. Целебную силу, впрочем, козел не козел, а сало имело. И наутро оба ведьмака были как новенькие и могли снова браться за дубовые палки. Тем удивительнее было, что однажды утром, дело было в феврале, Престон Хольт занемог настолько, что не мог подняться с постели. О том, чтобы послать за лекарем, и речи быть не могло. Сугробы намело по самый горизонт, ни одна дорога не была проезжей. Оставались постель, водка да козлиное сало. В фехтовальных упражнениях наступил, разумеется, перерыв. Вынужденное бездействие, наконец, обратило внимание Геральта на небольшой альков и спрятанные в нем книжные полки. Библиотека у Хольта, надо признать, была поистине впечатляющей. С книжным собранием храма в Эльсбурге библиотека старого ведьмака, конечно, соперничать не могла, но к книгам в храме жрицы никого из посторонних не допускали, так что о скрытых там знаниях Геральт мог только догадываться. А к библиотеке Хольта достаточно было протянуть руку. Вот Геральт и тянулся, сколько мог. А выбор был богатый. На полках пылились 4 бестиария, 2 совершенно Геральту неизвестных, 2 других в куда лучшем состоянии, чем те из Каэр-Морхена. Был там и хорошо сохранившийся экземпляр физиолога, как и авиариум этрептилиариум Гуго из Альны, настоящая белая ворона. Были исторические и географические труды, история мира Родерика до Новембра, Регни Каэдвения Нова Дескрипцио, Сирич новое описание королевства Каэдвен Болдуина Адувардо, анонимный Либер Меморабилиум и древний Кроникон Новиграденсе. Хватало и трактатов о магии с гримуарами, силы стихии Паоло Джамбатисты, невидимый мир Яна Беккера, Ард Айркейн и Дхудвим Меорморг. Хольт постановал на кровати, пока его натирали козьим салом, а Геральт листал книги. Как гласила избитая поговорка, книги должны были стать источником всякого знания и ключом ко всем тайнам. Так и вышло. Одна из тайн, и немалая, скрывалась в библиотеке Хольта. И Геральт ее нашел, когда она выпала из-за других книг. «Я рассказывал тебе о встрече с этим... Трилло... Эстеваном Трилло да Кунья», — поправил Престон Хольт, осторожно потягиваясь. Он только что встал с постели, казалось, совершенно здоровый и исцеленный. «Эстеван Трилло да Кунья — это префектус вигилум, то есть префект королевской стражи». «Вот именно. Я говорил тебе, что этот префект пытался завербовать меня, искать компромат на тебя. Доказательства преступлений, которые ты якобы совершил. А ты на мои слова только отмахивался, насмехался. Мол, я спокойно мог дать себя завербовать и искать эти доказательства, поскольку таких доказательств нет». «Так я сказал. И так оно и есть на самом деле. Нет никаких доказательств». «Нет, говоришь?» Геральт продемонстрировал тонкую и слегка потрепанную брошюру. «А я гляди-ка, что нашел в твоей библиотеке. Выпало из-за других книг. «Монструм или ведьмака описание» с рукописным посвящением вахмистру Отто Маргулису в благодарность за верную службу. Ха! Отто Маргулис, заслуженный общественный деятель, что-то там на Фил запамятовал, а выходит вахмистр, то есть наемный солдат. Но ведь это тот самый убитый Маргулис, о котором говорил префект. Откуда у тебя эта книжечка?» Хольт пожал плечами. Геральт фыркнул. «Ну, конечно, и спрашивать нечего было. А трофеи тех двоих, как бишь их, Нурия де Хвальба, тоже где-то здесь припрятаны?» «Может, и припрятаны. Кто знает». Хольт скрестил руки на груди. «Ищи. Глядишь, тоже откуда-нибудь выпадут. Вахмистер Маргулис, Нурред и Хвальба вроде как верховодили той бандой, что в 94-м напала на Каэр Морхен. Так что жалеть их не стану и оплакивать не собираюсь. — Отрадно слышать, — усмехнулся Хольт. — А то я уж подумал, что ты собрался по ним тризну справлять. — Рокамора! — Геральт пропустил насмешку мимо ушей. — Рокамориах! На старшей речи месть! Ты ведь не купил поместье вместе с названием. Сам его так назвал. Любопытно, до или после? Хольт снова пожал плечами. «Недавно, — спокойно продолжил Геральт, — один кузнец сказал мне весьма мудрую вещь. Пусть, — говорит, — каждый своим делом занимается. Его кузнеца дело, наковальня да молот, ведьмака дело чудовищ убивать, а наказывать за преступление — дело старосты и судов». Слова, достойные того, чтобы их запомнить. Хольт стал серьезным. «Вспомни о них, когда снова бросишься с мечом защищать какую-нибудь обиженную девицу и зарубишь человека насмерть». «Это совсем другое!» «Нет, это в точности то же самое. И хватит об этом. Позови госпожу Берту. Пусть придет со своей мазью». К разговору они долго не возвращались. Но, в конце концов, все же вернулись. Геральт заставил себя дочитать до конца анонимное сочинение под названием «Монструм» или «Ведьмака описание». Временами смеялся, временами кривился, частенько отборно ругался, но дочитал. «Эту надпись, — показал он Хольту посвящение вахмистру Маргулису, — без сомнения оставил сам автор сочинения. Жаль, только не подписался». «Как раз подписался. Присмотрись получше». «Это картинка? Это птичка?» «Мартлет. Так это в геральдике называется. Видимо, мобилия из родового герба автора. Беда только, такие мобилии слишком уж часто встречаются, чтобы по ним выйти на нужного человека». «Стало быть, — медленно проговорил Геральт, — ты не знаешь, кто это?» «И чего спрашивал? Ведь если б знал, давно бы его убил, верно?» «Нет, — процедил Хольт, — я бы мигом помчался к старости. Господин староста, почтительно доношу, некто написал пасквиль, которым натравил на ведьмаков сотню фанатиков, из-за чего семеро ведьмаков жизни лишились, а одного еле откачали. Да-да, знаю, господин староста, что нет параграфа, запрещающего писать пасквили, и закон не предусматривает за них наказания. Nullum crimen sine lege. Но ведь это так некрасиво, писать подобные вещи. Посему прошу, господин староста, сего пасквилянта немедля взять под стражу и отдать под суд. Пусть восторжествует закон и справедливость». «Издеваешься?» «А то как же». Зима, хоть и суровая, сдалась на удивление легко и почти без борьбы. Задули теплые ветры, снега начали быстро таять. Уже в середине февраля, месяца, что эльфы зовут Имбаэлк, зацвел орешник, густыми зарослями покрывавший южную сторону поместья. Кусты усыпало золотисто-желтыми, похожими на гусениц с сережками. Берега ручья, прятавшегося среди ольх и ив, все еще были скованы ледяными наростами, оставались обледенелыми, и края окрестных болотцев с мелкими разливами. Лягушкам это не мешало. Они с энтузиазмом приступили к брачным играм. Вскоре все воды загустели от икры. Наконец, подавая верный знак весны, над полями зазвенели жаворонки. А затем пришло равноденствие, официальное начало весны. И Геральт принял решение. Неправда, не принял. Он метался в мыслях несколько бессонных ночей. вспоминал разговор с жрицей Ассумптой из Ривии, вспоминал слова Эстевана Трилло да Куньи, префекта королевской стражи. Жалел, что нашел среди книг то, что нашел. И казалось ему, что он уже твердо решился, но утром, проснувшись, понял — нет. На завтрак были блины с повидлом. Пальчики оближешь. Но Престон Хольт почти не притронулся к еде. Под глазами залегли темные круги. Видно было, что последние несколько ночей он толком не спал. «Пришло время прощаться», — сказал он коротко. «Я решил закончить наше приключение, Геральт. Ничто не вечно под луной. С этой весны пойдешь своей дорогой. Как только потеплеет, покинешь Рокамору». «Ну, погоди! То есть, послушай!» «Покинешь Рокамору». «Это как-то связано...» «Связано. Еще как. Твоя и моя незадача, что ты нашел... то, что нашел. Эстеван Трилло да Кунья не отстанет. Будет дышать тебе в затылок. Если прижмет, складной ложью не отделаешься. Никудышный из тебя, как я погляжу, лжец. Потопишь главным образом себя. Я не перебивай. К тому же пора тебе увидеть твое желанное море и мир повидать». Геральт промолчал. «А теперь...» — Хольт поднялся. «Надевай защиту и бери палку. Весна на дворе. Грех в доме сидеть. Идем на площадку. Прежде чем уедешь, отработаем еще пару приемов».